Саша Арсланова. «Ведьмин экзамен». Читает Лина Ветлицкая. Часть первая. Про опоздавшую ведьму, незапланированное знакомство и прелести новой работы. Глава первая. Окно, звонко треснув, осыпалось на пол осколками, заставив меня всё-таки подняться и откинуть одеяло. Злобно прищурившись, я опустила ноги на пол и краем глаза успела заметить улепётывающую с небывалой скоростью маленькую коричневую спинку. Это что же, воробьишки совсем страх потеряли? Я их будить меня поставила, а не имущество портить. Громко топая по тёплым, нагретым утренним солнцем доскам, я распахнула дверь на улицу, грозно оглядела моих маленьких помощников, прятавшихся теперь по кустам, подняла руки вверх, прищурилась и... Что? Как это? Я заторможенно опустила ладони, разглядывая светившее над верхушками деревьев солнце, и заморгала. Это что, полдень, что ли? И заорала воробьям. «Да как полдень-то? Я вам когда сказала меня будить? Экзамен же!» Схватившись за сердце, я рванула обратно в избу. «Если я сегодня опоздаю, не видать мне диплома ещё целый год, а это же позор для любой ведьмы. И никто, ни один из магов не примет во внимание тот факт, что накануне уважаемая ведьма всем лесом отмечала собственное совершеннолетие». «Бурьян!» Басом закричала я и от неожиданности даже замерла на месте. Интересные последствия ночного пения. Надо признать, раньше у меня такого не наблюдалось. Нет, песни петь я всегда любила, но, видно, тут сказался эффект гарпиевой настойки и русалочьи междунотные напевы. Додумать я себе не дала. Решила потом как-нибудь проверить. Помотала головой, прогоняя остатки дрёмы, и рванула собираться. Хорошо, хоть чемодан заранее сложила, а винник настоял. Он у нас самый хозяйственный оказался. «А? Что такое?» — поднял голову со стола леший. «Ты всё это время тут был?» — удивилась я, натягивая школьное платье с белым воротничком и разглаживая помятый подол. «А?» — повторил бурьян и бухнулся обратно, гулко стукнувшись лбом о столешницу. «Вот вам и «а». Подняла я брови и начала надевать ботинки. «Да бурьян же!» «Что?» — мгновенно вскинулся леший. Нахмурился, уперся кулаками в стол и встал, покачиваясь на деревянных ногах. «Опаздываю, бурьянушка!» — заныла я, замирая у зеркала и осознавая, что с этим рыжим колтуном на голове уже ничего не успею сделать. «Катастрофически опаздываю!» Леший покряхтел, обводя мутным взглядом мою притихшую избу, а потом подошёл к кадушке с водой, опустил туда голову и принялся жадно пить. «Бумаги, бумаги подпиши!» — сунула ему в кадушку своё направление на практику. «Ну не допустят же!» Леший что-то булькнул, утер рукой лицо, вытащил из таза сонную влюблённую жабку, о которой я совершенно забыла, и когтем по низу страницы провёл. «Ну всё», — поклонилась ему, укладывая так и не проснувшуюся Василису в карман и подтягивая к себе неподъёмный чемодан. «Долго прощаться не будем, свидимся ещё. Не держи зла, друг дорогой. Если чем обидела, то...» Договаривать не стала. Некогда. Подскочила на месте, щёлкнула пальцами, поднимая свои вещи в воздух, и выбежала на улицу. Теперь тропинку открыть до дубков, а там уж Петр меня по маговскому порталу. Вышедший следом бурьян нахмурился и положил руку на моё плечо, останавливая. «Погодь, этак ты до дубков ещё сколько идти будешь, даже по тропке». «Бегом побегу», — деловито ответила я, поднимая подол повыше. Хотя меньше всего мне сейчас хотелось бежать. Думала, после вчерашнего непременно сердечко что-нибудь эдакое отмочит. Но даже если оно встанет, Ковин всё равно не признает эту причину уважительной для пропуска экзамена. «Зараза, не ори!» — раздалось из кустов. Леший только головой покачал и прикрыл глаза. Нечасто у него приключалось плохое самочувствие, но вчера что-то все разошлись. Еще бы. Я зажмурилась, вспоминая посиделки. Все ведь явились, уважили. Даже кикиморы во главе с Инессой были, хоть я их вообще-то и не звала. Инесса меня потом в сторонку отвела и сверток выдала для Лиха. Вдруг свидимся с ним. Я туда, конечно, сразу нос сунула и хмыкнула, завернула еще для верности в холщовый мешок и убрала подальше в чемодан. Не дай лесная сила, Василиса углядит, что я лягушачьи лапки для перевозки взяла. Мозг мне вынесет, будь здоров. И не посмотрит мелкая задавака, что не я посылочку собирала. «И тебе, Кела, счастливо оставаться», — махнула я рукой. Хорошо, что сестрички Гарпии успели мне 4 банки слюны наплевать в дорожку. Сейчас, боюсь, и капли бы у них не выцедила. «Ну», — я нетерпеливо приобняла Бурьяна, — «пора мне». «Да погоди ты», — заворчал он и громко свистнул. «Эй, совсем очумели там», — раздалось возмущённое из кустов. «И так голова трещит, а вы еще свистеть». Но мы уж отвечать не стали. Услышав, как из леса к нам несется Бурьянов лось-рогатик, я благодарно сжала руку наставника. О транспорте я не побеспокоилась, а ведь так действительно будет быстрее. «Удачи тебе, Забава», — сказал Бурьян, придержав лося, когда я взгромоздилась на его спину, и добавил тише. «Возвращайся, мы будем скучать». Я наклонилась, едва при этом не свалившись, чмокнула лешего в деревянный нос и задорно улыбнулась. «Вы тут без меня пока отдохните хорошенечко. А что вернусь, тут и сомневаться не нужно». Тронула пятками лосиные бока, открыла тропинку до дубков, и мы поскакали, обгоняя притихших воробьишек. Они у меня уже ученые были, поняли, что кругом виноваты, и помалкивали себе. С меня станется совсем рассердиться, а там уж никто не предскажет, что я вытворять начну от плохого настроения. У городских ворот меня ждали. Даром, что Петр вчера с нами полночи песни пел. Теперь он бодренько вышагивал вдоль каменных стен, нервно оглядываясь и почесываясь. Ему ли, только-только получившему диплом мага, было не знать, что случится, если опоздаешь на выпускной экзамен. Увидев меня, молодой маг подпрыгнул на месте. «Ты чего? Забава, экзамен почти закончился, поторопись!» «Как закончился? Полдень же только!» Я скатилась с рогатиковой спины, поцеловала лося в мохнатый нос и легонько стукнула по крупу, отправляя обратно. «Я же тебе вчера говорил. Господин верховный маг Айвин просил передать, что в этом году с самого рассвета начнут принимать». «Говорил?» — я почесала колтун на голове. «Действительно, что-то такое вспоминалось». «Угу». Петр потянул мой неторопливо летящий чемодан в ворота. «Шевелись быстрее. Я этот твой портал уже столько держу, что как бы силы прямо на переходе и не закончились». «Я тебе закончусь», — нахмурилась я. «Мне сегодня только пропасть в портале не хватало». На самом деле Петр мне нравился. После правильного и безупречного Айвина, который пусть и продолжал периодически нарушать мое и без того не слишком устойчивое душевное равновесие, но в нашу развеселую компанию не влился. Прыщавый и смущающийся Петр, согласный на любые мои авантюры, очень быстро со всеми подружился. Страшно сказать, его даже добронрава подкармливала пирогами совершенно бесплатно. Как говорится, на свое место парнишка попал. За дубки я теперь была совершенно спокойна. Пока буду в столице занята, не пропадут тут мои. «Не забудь русалкам книги заказать», — пыхтела я, пытаясь догнать бежавшего впереди мага. «Угу», — кивнул он, не сбавляя скорости. «И выводок волчат проверь, тех, что у дальнего оврага появились. Я им пряников обережных дала». Обернувшись на ходу, Петр хмыкнул и покачал головой. Своих экспериментов по оречиванию животных я, конечно, не оставила. Но заговорили у меня после жабки только воробьи, да и то не все. Может, стоило количество пряников увеличить или переходить на печенье? Я Виннику коврик новый. Он почти уже научился. Опять в кота перекидываться». Затормозив у дома, Петр открыл калитку и протолкнул меня внутрь. «А с кикиморами новый танец не надо выучить, нет?» — язвительно поинтересовался он, прыгая через ступеньки крыльца. «Это по желанию». Остановившись, я наклонилась и уперла руки в колени в попытке восстановить дыхание. «Вот спасибочки». Петр открыл дверь и зашел первый. Там, прямо в прихожей, заворачивался синими кольцами портал. И ничего он не собирался гаснуть, как меня Петр пугал. Айвин руку приложил. Выпрямившись, я бросила взгляд на свое отражение в зеркале и вздрогнула. Честное слово, лучше бы не смотрела. Поездка на лосе и пробежка по городу добавили моей внешности этакий налет придурковатости и легкую сумасшедшенку. Ох, если бы волосы хотя бы были убраны в косу. «Похоже, да», — ухмыльнулся Петр. «Господин Верховный маг решил позаботиться, чтобы ты наверняка на экзамен попала». «Он такой, он обязательно...» Договорить я не успела. Петр со всего маха швырнул мой чемодан в недра портала, а потом схватил меня за локоток и поволок следом. «Удачи, зараза!» «Забава я!» — ответила по привычке, направившись в закручивающуюся спираль, но потом затормозила и плюнула напоследок через плечо. «И пусть это древнее суеверие, а Петр теперь ругается, вытирая лицо, но зато я сделала все, что могла, и теперь...» С чистой совестью и взбунтовавшимся после вчерашних посиделок и портального перехода желудком пошла сдавать свой последний экзамен.